Суббота, 30 января 1937 года. Поезд с сообщением «Львов-Катовице». 8 часов утра. Попельский, Мок и две еврейские проститутки, имен которых они не помнили, сидели в салоне и завтракали. Девицы, несколько осовевшие с перепою, отдыхали, поэтому разговор все время прерывался. Мужчины, измученные и невыспавшиеся, молчали. Организм человека, которому за 50, восстанавливается не так быстро, как бывало 10 или 20 лет назад. Но похмельная тоска их не мучила. Водка Бачевского была наивысшего качества. И закуски жирными и обильными. Впрочем, как и угрызение совести по поводу распутства. Причиной их плохого самочувствия не был и вид двух девиц, которые вчера казались прелестными и привлекательными, а сегодня яркий утренний свет безжалостно проявил пористую кожу их лиц, тушь, склеивающую ресницы, жирные волосы, излишнее обилие форм и отсутствие нескольких зубов. Нет, не это все было причиной грустного настроения обоих мужчин. Были озабочены совсем по другой причине. 2 часа назад на Краковском вокзале посетил их в салоне инспектор Мариан Зубик, который случайно этим же поездом отвозил своих сыновей на зимние каникулы в Закопаны. Этот визит был последним, чего они ожидали после бурно проведенных вечера и ночи. Накануне, после ухода из Палас де Дансе, сразу поехали на центральный вокзал и купили билеты до Катовицы. Салон был практически занят. Одноместные спальные купе тоже. Пришлось им довольствоваться купе, в котором полки были расположены одна над другой. Как назло, карнавальная ночь вымела из окрестностей вокзала всех проституток, и в путь в Катовице они отправились сами, раздраженные и разочарованные. В Пшемышле салон освободил промышленник, пан президент Бронислав Бромберг, который возвращался с зимней ярмарки в румынских Черновицах. Мок и Попельский сразу же перебрались в освобожденный им купе-люкс в обществе двух молодых дам, о чем на Пшемышльском вокзале позаботился предприимчивый и хорошо оплаченный кондуктор. Потом уже лилось спиртное, салон трещал по швам, части гардероба летели, молодые дамы обливали шампанским свои обнаженные тела, кричали и стонали, а Мок и Попельский возносились на пик витальных сил, а под утро поменялись партнершами, выпив перед этим на брудершафт. И тут наступил момент, который вверг их в упомянутое выше настроение. Услужливый кондуктор вошел к ним перед 6 утра и доложил, что минуту назад разговаривал с инспектором Марианом Зубиком, который хочет посетить их салон. Пан инспектор, как доложил железнодорожник, вышел в Кракове и неожиданно увидел Попельского, который стоял у окна и наслаждался утренней папиросой. «Визит должен был быть кратким», — убеждал кондуктор, — «потому что поезд скоро отходит». Мок и Попельский моментально прибрали в салоне, а девицах не волновались, так как обе сладко спали в соседнем купе. Зубик вошел, церемонно поздоровался с коллегами, расспросил о цели поездки, похвалил их трудолюбие, а потом онемел. Упершись взглядом в потолок, Попельский медленно проследил за его взглядом. С люстры свисал чулок и 2 использованных презерватива.